Первое впечатление — шок. От мощи силового поля, от сложной структуры линий, от того, какого порядка эти существа. Я словно стою на берегу бурлящей реки, сияющего силового потока. Могу различить все детали. Какой структурный элемент принадлежит насмешливому светловолосому шиарийцу, а какой — суровому темноволосому? Поражаюсь, как технически совершенно они объединяются в единый силовой вал, парадоксально усиливая друг друга. И вижу, зачем им пси-лекарь. Черное бесструктурное вплетение, разрывающее поток. Так в пси-поле выглядят те самые гамма-волны, для которых обычно нужны сильные гасители. Святой космос, мощь шиарийцев велика, но и гамма-волны у них зверские. У маршалов должны быть как минимум непроходящие головные боли. Неудивительно, почему они такие нервные. Но раз уж я ввязалась в это дело, то сейчас выложусь на максимум. Они еще удивятся. В конце концов, когда я подхватила пси-вирус, картина в пси-поле паренька была в 100 крат хуже. Я хватаю потоки гамма-волн особой энергопетлей, сформированной моим сознанием. Накидываю, как удавку. Черные потоки корчатся и... я называю это шкварчат. Пока не истаивают в моей белой силовой петле. Один, другой, третий. Этот процесс в своем роде увлекает и затягивает. Он почти медитативный. Вот только я чувствую, что подбираюсь к границе безопасного предела. Моя пси-плеть истончается, а работа еще непочатый край. Если покину энергетическое поле сейчас, то никогда не получу эту работу. Поэтому я делаю то, что делать ни в коем случае нельзя. Мало того, так почти никто не умеет. Вместо того, чтобы питать энергетическую плеть из ядра лекарской способности, я подключаю личный жизненный поток. Отследить такую махинацию невозможно. Да и кто стал бы? В конце концов, страдает только лекарь, а пациенту одни плюсы. Плеть тут же разгорается ярким белым пламенем, уничтожая гамма-волны, будто электрическая мухобойка наглых насекомых. Я стараюсь изо всех сил, чтобы показать свой максимум. Еще немного, еще. Так, какая это по счету гамма-волна? Не знаю, но знаю, что меня немного тошнит, и голова делается пустой и легкой. Плохо, я увлеклась. Кажется, мне и сил покинуть пси-поле шиарийцев не хватит. Из плюсов, здесь опасность воспринимается абстрактно, и страха нет. Жаль только, что других плюсов в моем новом состоянии вообще нет. Я пытаюсь бороться, волей пробивая себе путь в реальность. Это похоже на попытку выплыть из водяной воронки. Сил все меньше. Но тут перед глазами мелькает вспышка, и меня выбрасывает в реальность так резко, будто дернули за руку.